Майор Троицкий, прервав свой доклад, спросил у маршала Ворошилова, допущен ли генерал Павлов до информации о наличии Т-55 и Т-62. Получив утвердительный ответ, он продолжил. Нынешнее состояние бронетанковых войск всем присутствующим известно. Основную массу составляют машины типа Т-26 и БТ. Многолетние попытки создать что-либо взамен этих машин не принесли пока результатов. Ни Т-46, ни Т-111, разрабатываемые конструкторскими бюро заводов, не устраивали военных или не могли пройти госиспытаний. У потомков, обсуждавших на различных интернет-площадках альтернативные варианты предвоенной бронетехники, создалось впечатление, что тогдашние военные сами не знали, чего хотели. Поэтому и рождались проекты таких многобашенных монстров, как Т-35 и, более-менее, удачный танк Т-28. Хотя Т-28 и выпускался серийно, но его дороговизна в производстве, невозможность модернизировать, усилив броню и огневые возможности, ставили его в положение «выпускаем, потому что больше нечего». Продолжая традицию разработки монстров, в 1939 году ленинградские заводы предложили проекты Т-100 и СМК. Это были многобашенные гиганты, запредельные по массе, цене и невозможности производить крупными сериями. Абсурдность ситуации дошла даже до высшего начальства. До сих пор существует анекдот, что когда конструкторы показывали макеты танков вождю, он взялся за башню танка, а она вышла из гнезда и осталась в руках Сталина. Посмотрев на танк с одной оставшейся башней, товарищ Сталин сказал, что так легче и лучше, с одной башней. Так и решили строить. Не лучше дела обстояли и в Харькове, другом центре советского танкостроения 1939 года. К 1939 году были начаты работы по развитию линейки танка БТ, и в основном были готовы проекты машин на 20, колесно-гусеничной, и А-32 только на гусеничном ходу. Работы велись в напряженном темпе, но завод все равно продолжал гнать БТ-5 и БТ-7, колесно-гусеничные машины с противопульной броней и пушкой калибром 45 мм. Дальше майор Троицкий рассказал, что такое же положение было по легким, разведывательным танкам. Завод 37, выпускавший плавающий танк Т-38, малопригодный для современных условий боевых действий из-за слабого бронирования и пулеметного вооружения, разрабатывает новую плавающую машину Т-40 и собирается ставить на нее переработанную подтанковую, бывшую авиационную 20-миллиметровую автоматическую пушку товарища Шпитального. По информации из будущего, танк Т-40 будет стоять в серийном производстве и станет основой для неплавающей, облегченной и упрощенной версии Т-30, а потом и знаменитого мобилизационного танка Т-60, своим наличием в войсках зимой 1941 года, сыгравшего видную роль в разгроме немцев под Москвой. Танк Т-60 стал основой для самой распространенной в Красной армии самоходки Су-76, выпускавшейся еще и после войны. Основываясь на существующем в танкопроме положении дел и наличии ресурсов, перенесенных из будущего на ТПР, предлагает следующие рекомендации. Разработку танков Т-100 и СМК на заводах 174 и 185 в Ленинграде прекратить. Найденные и проверенные в результате разработки прогрессивные решения типа торсионной подвески, большого погона под башню, многоместной башни танка, пятиступенчатой коробки перемены передач и так далее, использовать для разработки танка будущего КВ, для чего группу выпускников Военной академии механизации и моторизации РТК, занимающихся разработкой, усилить конструкторами и технологами заводов 174 и 185, разработку вести по схеме танка КВС, разработку танка КВ-2 не проводить, вместо нее начать проработку вариантов САУ-122 и САУ-152, используя материалы, предоставленные НТПР. По заводу 183, Г. Харьков, продолжить работу над ходовой частью машины А-20 в гусеничном варианте для последующего превращения ее в самоходные артиллерийские установки типов Су-85 и Су-122 реальности 2016 года, но на более легкой базе. Работы по Т-32 продолжить с целью доведения до состояния проекта танка Т-44, основываясь на материалах НТПР. Все работы по танкам производить в ускоренном темпе, но без штурмовщины, учитывая, что наличных машин, произведенных за предвоенные годы, достаточно для оснащения Красной армии, плюс усиление в количестве почти 1000 танков, полученных в результате переноса. Производство танков БТ-5 прекратить, на этом месте организовать проведение ремонта и модернизации танков прежних годов выпуска 3-4 категории хранения и текущего ремонта танков, поступающих из танковых частей в результате интенсификации учебного процесса в 1939-40-х годах, допустить изготовление корпусов и башен опытных партий вновь разрабатываемых машин, для проверки работоспособности проектируемых схем, из конструкционной неброневой стали, с целью удешевления процесса разработки и ускорения технологических процессов сборки, использовать машины из неброневой стали в качестве учебных в танковых школах РК. Майор Троицкий хотел продолжить про танкостроение в Ленинграде, но к маршалу Ворошилову подошел ординарец и что-то негромко сказал наркому. «Товарищ Ахмеров, мы с Павловым сейчас должны ехать на полигон, где будут использоваться боеприпасы с сердечниками, присланными из Ташкента, и еще раз будет проверена броня с использованием супербетона. Хочется самим посмотреть, во что это выливается. Хотите ехать с нами, если, конечно, нет других дел? С удовольствием, товарищ нарком. Если не возражаете, возьмем с собой и товарища Карапетяна. Товарищ Павлов, возьмете к себе в машину товарища майора. Он давно с генералами не ездил». Глава 17. Дела футбольные. Но не только. Вот и отгремели гимны Германии и Узбекистана, отшумели трибуны Олимпийского стадиона в Берлине, разошлись возбужденные болельщики, радостно обсуждающие победу своей берлинской футбольной команды. Как одно длинное мгновение промелькнуло время футбольного марафона сборной Узбекистана в Германии, или в Третьем Райхе, как сейчас принято здесь говорить. Усталые, но в конечном итоге довольные футболисты сборной Узбекистана, после короткой остановки в раздевалке собирали свои сумки и готовились к посадке в автобусы для поездки в гостиницу. Доволен нынешним состоянием дел и тренер Самвил Бабаян тепло поблагодарил футболистов и тренера-руководитель делегации, начальник отдела спортивных игр спорткомитета УСС товарищ Заритовский. Было чем гордиться. Из 5 игр, проведенных с сильнейшими клубами Германии, наши футболисты выиграли 2, 2 свели в ничью и только последнюю в Берлине, в присутствии самого фюрера, немцы смогли выиграть с необидным для нас результатом 4-3. Уже собираясь сесть в предоставленный в пользование Олимпийским комитетом Третьего Райха Майбах, типа «Знай наших», туземец из Туркестана, и ехать в гостиницу, Валерий Алексеевич Заритовский был вежливо остановлен высокопоставленным чиновником из немецкого спорткомитета. Через переводчика делегации, регулярно извиняясь, тот просил господина Заритовский задержаться. На вопрос, в чем собственно дело, лощеный господин ответил, что с господином Заритовский хочет прямо сейчас встретиться сам фюрер германской нации. Гитлер хочет поговорить с руководителем делегации из советского Узбекистана один на один. По всему было видно, что отказы не принимаются. Товарищ Заритовский вынужден был с благодарностью принять приглашение фюрера. Еще раз извинившись, чиновник спросил, не еврей ли господин Заритовский, и получив ответ, что Валерий Алексеевич коренной русак и предки его из Сибири, лощеный господин, явно удовлетворенный ответом, сказал, что шофер Майбаха знает, куда везти и что там его встретит, удалился по своим важным делам. 15 минут поездки до одной из резиденций Гитлера прошли быстро. Валерий Алексеевич успел только мысленно удивиться, как точно в беседе с ним перед поездкой в Германию это все описал товарищ Сталин. Теперь оставалось только четко следовать инструкциям советского вождя в дальнейшем разговоре с фюрером. Пинг-понговую дипломатию изобрели, конечно, китайцы, но в этой реальности первыми будем мы. Фюрер принял Валерия Алексеевича в малой приемной. После традиционных фотографирований в интерьере, видимо для коллекции Гитлера, фотографы и охранники удалились и остались только фюрер с переводчиком и Заритовский. Причем переводчик, отлично говоривший, как по-русски, так и по-немецки, стоял за спиной руководителя узбекской делегации. Наверное, страховал на всякий случай. После обмена приветствиями, Гитлер восхитился общим результатом поездки сборной Узбекистана по футболу, выразил удивление по поводу отличной формы на узбекских спортсменах и великолепного качества спортинвентаря. Затем он спросил, как удалось достигнуть за короткий срок столь выдающихся результатов. Валерий Алексеевич ответил, что он также восхищен достижениями Германии под руководством Гитлера, а успехи Узбекистана обусловлены особой программой создания зоны опережающего развития на территории Средней Азии, принятой руководством СССР лет 5 тому назад. Кроме того, у Узбекистана 9 месяцев в году лето и старые футбольные традиции, Первая футбольная команда появилась в 1912 году. Обмениваясь околоспортивными вопросами и ответами, чувствовалось, что Гитлер хотел поговорить о чем-то еще, но задать вопрос прямо в лоб не хотел, поэтому товарищу Заритовскому самому пришлось подвести разговор к главному. «Ваше превосходительство, господин канцлер Третьего Рейха, когда товарищ Сталин беседовал со мной в Москве, перед нашим отъездом, он просил передать вашему превосходительству, что с пониманием относится к той нетерпимой ситуации, в которой оказалась Германия в результате Версальского мира, этого сговора империалистических хищников, направленного на ограбление германского народа и принесшего неисчислимые страдания немецкому народу. Россия тоже пострадала от этих хищников. Никто в мире не прислушался к предложению Советской России о мире без аннексии и контрибуций. Сталину понятно стремление канцлера разрушить Версальскую систему, но это ведет к возрастанию напряженности в Европе и может привести к новой войне. Советский Союз ведет тяжелейшую работу по реконструкции и модернизации своего народного хозяйства и поэтому заинтересован как никто в мире. Хотя многие хотели бы столкнуть в кровавой схватке СССР с ближними соседями и чужими руками попробовать таскать каштаны из костра войны с Советским Союзом. Нам приходится тратить огромные средства на поддержание вооруженных сил на уровне. Мы не хотим никаких завоеваний, нам не нужны чужие территории, освоить бы то, что имеем. Гитлер внимательно слушал это, практически, послание Сталина фюреру. Господин Заритовский, а как товарищ Сталин относится к противоречиям, которые возникли между Германией и Польшей? Валерий Алексеевич обратил внимание, как тяжело переводчику удалось слово «товарищ». Наверное, из асгзейских немцев, белогвардеец, подумал Заритовский. Ваше превосходительство, товарищ Сталин мимоходом заметил, что это не он назвал Польшу гиеной Европы, но ему понравилась эта точная характеристика. Кроме того, я думаю, Сталин еще помнит о том, что эта Польша захватила территорию Советской России. Мы не претендуем на восточные крессы, как называют эти земли поляки, но там живут родственные нам по крови люди, и мы заинтересованы в том, чтобы на этих территориях сохранялся мир и покой. Я не думаю, что эти социально чуждые нам пока народы усилит Советский Союз. Но если не будет прокладки между Германией и СССР, любой провокации будет достаточно для возникновения вооруженного конфликта между нами, к радости наших врагов. Правда, это все мои мысли. Спасибо, господин Заритовский, я вас понял. Гитлер немного помедлил, а затем неожиданно спросил, господин Заритовский, вы ведь сотрудник НКВД, но ваша делегация не привезла с собой ни фотоаппаратов, ни киноаппаратов, и как мне докладывали, не проявляла никакого интереса к нашим секретам, ни с кем не связывалась. Еще издавна существовало такое мнение, что русский за границей либо больной, либо шпион. Да, господин канцлер, я полковник внутренних дел в запасе, но как вы правильно поняли, бывших полковников не бывает. Я просто не получал такого задания. Думаю, товарищ Сталин и так знает все, что хочет. Ты даже не подозреваешь, сука, как много знает товарищ Сталин. С раздражением подумал Валерий Алексеевич. Он уже устал от общения с этим вождем германской нации. Но, ни одним своим движением он не выдал своего настроения, школа старого функционера работала. Господин канцлер, СССР строит социализм на основе принципов классовой борьбы. Вы строите социальное государство на основе принципов чистоты расы. Теоретически эти принципы несовместимы, но что мешает нашим народам, не вдаваясь в научные споры, строить жизнь так, как им больше нравится. Наши возможности могли бы дополнять друг друга. А насчет экспорта революции, чего боятся многие деятели на Западе, это троцкизм, он осужден нашей партией. И вот еще, под конец нашей беседы, боюсь утомить, ваше превосходительство, товарищ Сталин прямо сказал мне, если Германии не нужны евреи, как часть населения, СССР готов предоставить им убежище, временно или навсегда, но это только при абсолютном личном согласии каждого. Мы готовы даже оплатить транспортные расходы. Это касается евреев и других нежелательных наций всех территорий подконтрольных Германии. Это так великодушно со стороны товарища Сталина, господин полковник. Особенно транспортные расходы, с легкой иронией в голосе тихо проговорил Гитлер. Я получил огромное удовольствие от общения с вами, от футбольной игры вашей великолепной команды. Поверьте, разговор с вами был очень полезен для меня во многих отношениях, но государственные дела не позволяют мне больше продолжать эту прекрасную беседу. Вас проводит, товарищ Заритовский, до свидания. Что ты думаешь обо всем этом, Макс?» Фюрер обратился к переводчику, после того, как за русским закрылась массивная дверь кабинета. «Мой фюрер, вы ведь знаете, как я отношусь к русским. Я воевал с ними в Испании, я изучал их не только в университете, и я не поверил бы ни одному слову этого НКВШного полковника, но, Макс, друг мой, бросьте вы эти австрийские штучки. Мы с вами не на ярмарке в Штири, хоть вы и мой земляк, давайте отвечайте прямо, по-немецки. Мой фюрер, если я правильно вас понял, вы спрашиваете, поможет Сталин полякам или нет, если мы ударим по Польше. Я отвечаю прямо, нет, не поможет. У Сталина огромный зуб на поляков после 1920 года. И еще они, конечно, заинтересованы в границе по линии Керзона, но головная боль, возникающая при общей границе с Райхом, для них представляется большей угрозой. Да и население, никогда не жившие при социализме, им не нужно. Но и нас они там видеть не хотят. Я думаю, можно оставить восточные крессы автономным, самоуправляемым районом, чтобы успокоить Сталина. Заодно и нам будет повод, если он введет свои войска туда. Еще этот намек на евреев, как будто Сталин знает о наших планах по присоединению Польши к Райху. Что вы думаете по этому поводу, Макс? Мой фюрер, я думаю, что, как у нас говорят, течет где-то в штабе Верховного командования Вермахта. Да, да, вы все еще гауптштурмфюрер, резко сменил тему Гитлер, надо сказать Шелленбергу, что он не ценит свои кадры. Штирлиц, запомните этого полковника в запасе, он может нам понадобиться. Мне понадобится. Глава 18. Полигон план покажет. По дороге на полигон Ахмеров с Ворошиловым почти не разговаривали. Так, о семьях, о детях, внуках и здоровье. Ахмеров почти месяц не был дома, но почти каждый день общался с кем-нибудь из семьи по сети. Домашние говорили, что все в порядке, в том числе и у полугодовалого внучка Эминчика. У Ворошилова тоже все было нормально. Машина с Павловым рванула вперед. Генерал армии хотел показать свое хозяйство наркому в полном порядке. Как бы ни была дорога приятна, она все же кончается, вот и это путешествие достигло своей цели. На этой части полигона Ахмеров еще не был. Вдалеке виднелся объект, напоминающий большой эскарп. Его ступенька высотой 1-2 или 2-5 была направлена строго перпендикулярно артиллерийской позиции, состоящей из нескольких орудийных окопов, в которых уже стояли пушки. Ахмеров издалека узнал 37-миллиметровую противотанковую пушку 1К, 45-миллиметровую противотанковую 53К, 57-миллиметровую пушку ЗИС-2, 76-миллиметровую Ф-22, 76 мм дивизионную пушку образца 1920-30 годов. Отдельно вне окопа стояла полковая пушка 76 мм образца 1927 года. Для нее дистанция в 1 километр, с которого собирались стрелять по мишеням, расположенным у подножия эскарпа, была запредельной. Машина с Ворошиловым остановилась в 10 метрах от группы командиров во главе с Павловым и Скоропетяном в составе. Выйдя первым из машины, ординарец Серега открыл дверь для маршала. Следом вышел и Ахмеров. Из группы командиров, вставших по команде смирно быстрым шагом, почти бегом отделился военный в звании старшего лейтенанта с повязкой дежурный по полигону и, перейдя на строевой, остановился в 3 шагах от наркома. «Товарищ маршал Советского Союза, личный состав полигона к контрольным стрельбам готов. Дежурный по полигону старший лейтенант Егорушкин. Молодец, Егорушкин. Дай команду вольно и пусть начинают. Где нам расположиться?» Старший лейтенант проводил Ворошилова, Павлова, Ахмерова и Карапетяна на специально оборудованное место, устроенное так, что, находясь подальше от орудий, с него открывался вид и на пушки, и на мишенное поле. Невооруженным взглядом, конечно, ничего не было видно, но на свежесколоченном столе лежало 2 полевых армейских бинокля, возможно, даже цейсовских, поодаль стояла тренога стереотрубы. Часть командиров отделилась от группы и встала рядом с группой Ворошилова. Остальные быстро, но без суеты, начали действия по подготовке первого орудия к стрельбе. Старший офицер батареи, на котором лежали обязанности по руководству стрельбой, выдал координаты цели и необходимые установки прицела 37 мм пушки. Заряжающий поднес к казенной части маленький, почти игрушечный снаряд. Наводчик, глядя в прицел, произвел нужные поправки и нажал на спуск. Раздался громкий хлопок, пушка дернулась под действием отдачи, снаряд улетел, и через 1,5 секунды в районе мишеней появилось небольшое облачко, даже как будто была очень слабая вспышка. «Есть попадание в мишень один, возможно пробитие», — доложил старший офицер батареи. «Там, вроде, что-то горит». Уже не по-уставному продолжил он докладывать, глядя в стереотрубу. Маршал и генерал посмотрели в бинокли и, конечно, ничего не увидели. «Дымок поднимается», — проговорил Климент Ефремович. «Продолжайте. Те же движения с 45 мм орудием, выстрел, полторы секунды полета снаряда и снова доклад. Есть попадание, есть пробитие. За мишенью загорелся деревянный щит. Хорошо, стреляем дальше. По очереди все оставшиеся. Что там горит и почему, потом разберемся». Это Ворошилов решил не реагировать на каждый выстрел. Отстреляли из каждого орудия, кроме полковушки. Работники полигона пошли посмотреть на результаты. Фотограф с фотоаппаратом в чине младшего лейтенанта, важно прошел следом за остальными. «Товарищ Ахмеров, вы можете объяснить, что за снаряды прислали из Ташкента? 45-миллиметровый не должен был пробить 50 мм плиту из броневой стали и тем более, что-то там поджечь. Разрешите, товарищ маршал, майор Карапетян, я могу разъяснить. Внутри бронебойного снаряда сердечник из...» Карапетян слегка замялся, но продолжил: «Из вольфрама, специально приготовленный методом металлокерамики. Пробивая плиту мишени, вольфрам, самый тяжелый из известных металлов, получает такие внутренние напряжения, что, выйдя из отверстия, рассыпается в мелкую, мельчайшую пыль. Она загорается от кислорода воздуха. Таким образом, получаем за броневое действие с температурой около 1500 градусов. Все, что может гореть, загорается. Эти щиты были из сырого дерева и стояли далеко, а то бы пыхнуло сразу. Павлов, видимо, представив себе, что будет с танкистами, если такой снаряд попадет в корпус танка или в башню, слегка сбледнул лицом, как говорят у нас. «Товарищ маршал Советского Союза», — подчеркнуто официально обратился Ахмеров к Ворошилову, — «вольфрам, хоть и не является ядовитым, но как всякий тяжелый металл может привести при попадании в организм человека, в случае накопления, к последствиям в виде онкологических заболеваний. В данном случае, так как он мелко распыленный и конкретных осколков найти не удастся, надо выделить бойцов в респираторах для сбора верхнего покрова почвы в районе мишенного поля и захоронения его в отдельное место, можно и там же, но на глубину не менее 1,5–2 метров. Сгоревшие щиты тоже захоронить, а с теми, кто сейчас пошел к мишени, ничего не будет». Павлов для себя решил выяснить: «Скорее всего, ничего страшного, если землю жрать не будут. Пока они дойдут, пыль отнесет и развеет до безопасной концентрации. Но лучше возвращаться скорее и ничего руками не трогать». После этих слов дежурный по полигону бегом бросился догонять неспешно идущую группу работников. Тем временем другая группа специалистов подогнала автомобиль ГАСа, в просторечии полуторка, к 76-мм полковой пушке образца 1927 года, не спеша подцепили ее и передок орудия к заднему прицепному устройству машины и аккуратно, разворачиваясь по большому радиусу, поехала на 500 метров вперед, ближе к мишеням. Там тоже был заготовлен заранее окоп для пушки. Расчет быстро отцепил от остановившегося автомобиля орудие и передок. Расположили это все в окопе, и командир орудия подошел к подъехавшим тем временем руководителям, доложить о готовности к стрельбе. Специалисты полигона, изучавшие результаты стрельбы непосредственно на мишенях, долго не задерживаясь, прибыли на позицию очередного стреляющего орудия. У эскарпа опять никого не осталось. Ворошилов махнул командиру орудия: «Начинайте». Опять быстро, без суеты зарядили пушку, прозвучал выстрел, и через те же 1,5 секунды в районе мишени сверкнула вспышка, и наблюдающий в стереотрубу старший офицер батареи доложил о попадании и пробитии. Уже никто не удивился, хотя было чему. Снаряд с сердечником из обедненного урана, это был именно он, а не вольфрам, как для секретности сказал Карапетян, даже на скорости 375 метров в секунду, пробил 50-миллиметровую катанную броневую плиту с дистанцией 500 метров. Просто полковушка не посылает снаряд с большей скоростью. Ее тоже хватило. Теперь, после объяснения майора Карапетяна, к эскарпу для фотографирования мишени отправился только фотограф с помощником. И те вернулись очень быстро. Кроме них к мишенному полю подъехал танк, в котором с трудом угадывались очертания Т-26. Возможно, это был тот же танк, на котором подполковник в прошлый раз показывал чудеса вождения бронетанковой техники. С передней проекцией на 1/3, с боков он был покрыт чем-то похожим на динамическую защиту конца 20-го, начало 21 говиков. Прямоугольные жестяные коробки толщиной около 5 см со сторонами 40 см на 30, как чешуя на крокодиле, с перехлестом одна на другую, на расстоянии, местами 10, местами меньше сантиметров от брони, на ножках из строительной арматуры, были приварены к корпусу и башне танка. Заполнены коробки были супербетоном, изготовленным сотрудниками НИИ железобетона. «И сколько веса добавили эти коробки?» – спросил Ахмеров у Карапетяна. «Ровно 345 килограммов, товарищ подполковник. Ну, что же, давайте посмотрим вашу защиту Гвоздева», – сказал Ворошилов, после того, как командир орудия доложил о готовности, а чем зарядил то обычный, тупоголовый с баллистическим наконечником сплошной трассирующий, БР-350 сплошной, ответил командир. Раздался выстрел, все смотрели в сторону танка, куда, сверкая трассером, полетел этот, тупоголовый. Полторы секунды показались уж очень долгими. Но, вот снаряд долетел до танка, попал в него, где-то в районе середины башни слева от пушки и ударившись о пластину защиты Гвоздева, кувыркаясь и описывая различные кривые линии трассером, улетел в стенку эскарпа. Неужели рикошет? Это уже Павлов, неоднократно удивленный сегодня. Сотрудники полигона без команды, бегом понеслись в сторону чудесно спасшегося танка. «Ну и дисциплинка у тебя на полигоне, Дмитрий Григорьевич», улыбаясь, сказал Ворошилов. «Виноват, товарищ маршал, вернуться, я им покажу мать Кузьмы». Но было видно, что начальство и само не против сбегать, посмотреть, как танк с противопульной броней выдержал удар бронебойного снаряда, который на данной дистанции пробивает 25 мм катаной брони. Минут через 20 все вернулись на позицию, дежурный по полигону дал разрешение убрать полковушку и начальство направилось на первую дистанцию, где в своей очереди стрелять поджидали 37 мм и 45 мм пушки. Вроде все успокоились. Старший офицер, руководитель стрельбы, дал команду бронебойным зарядить, и расчет 37 мм пушки, которая и сама выглядит игрушкой, вставил не менее игрушечный снаряд в казенник орудия. «Вы, ребята, цельтесь в правую часть башни, в левой части защита уже слегка повреждена», — внес уточнение Павлов. Ребята поправили прицел. Старший офицер дал команду «огонь». Прозвучал хлопок выстрела. Снаряд 53-160 на начальной скорости 820 метров в секунду полетел в сторону танка-мишени. Через те же полторы секунды все увидели удар в правую часть башни. Что-то там на башне произошло, но ни начальство с биноклями, ни старший офицер со стереотрубой ничего определенного сказать не могли. Слишком мал снаряд, слишком далеко до цели. Разрешите сходить, сфотографировать результат, товарищ маршал Советского Союза. Старший офицер обратился к наркому. Павлов, скомандуй, чтобы все желающие и фотограф заняли место в полуторке и быстро съездили к танку. Ты, майор, обратился Ворошилов к Карапетяну, поезжай с ними, все зафиксируй на свои средства и мишени тоже посмотри сам, на все случаи. Всех желающих набралась полная полуторка. Карапетяна молодежь посадила в кабину. Опять прошло минут 10 и шумная ватага, в которой трудно было узнать группу военных, вернувшись, высыпала из кузова машины. Как ребятня после сеанса хорошего кинофильма, все наперебой рассказывали свои впечатления, а впечатлиться было от чего. Снаряд, на такой дистанции пробивавший 20 мм брони, оставил всего лишь небольшую бороздку в супербетоне. Даже приваренные лапки из арматуры не погнулись, почти. Карапетян доложил маршалу, что все, что надо, он сфотографировал, причем увлеченные рассмотрением танка, сотрудники даже не обратили внимания на манипуляции майора. С фоном тоже все в порядке. Настал черед последнего выстрела, на этот раз из 45 мм пушки. Все прошло почти так же, как и при предыдущем. Зарядили бронебойно-трассирующий 53 БР-240, сплошной. Выстрел 45-ки прозвучал громче, чем предыдущий. Но этим все и отличалось. Чудеса тоже утомляют. На этот раз ехать смотреть результаты никто не вызвался. Поэтому поехали только фотограф с ассистентом и Карапетян. Окружающие, уже не с таким, как прежде, нетерпением ждали возвращения полуторки с работниками. Всем стало понятно, что супербетон очень хорошее средство для усиления бронезащиты. Единственное, Ворошилов, поглядывая на часы, с нетерпением ждал возвращения Карапетяна. С техническими возможностями Горника Камаевича был шанс первым доложить товарищу Сталину о результатах стрельб. Все это спокойно, даже несколько отстраненно наблюдал стоящий в группе специалистов подполковник Ахмеров. Он видел, как, получив предварительные результаты, возбудился боевой конь Павлов, который уже прикидывал, как руководимые им непробиваемые танковые войска пойдут в великий поход, чуть ли не к последнему морю. Как поддался общему настроению Ворошилов, спешащий доложить о результатах. И от этих знаний все печальнее и печальнее становилось Ахмерову. Не дай бог и Сталин попадет под общее возбуждение, тогда ему, Ахмерову, не справиться с неминуемо грядущей катастрофой. Товарищ Ахмеров, ты можешь фотографии, которые у Карапетяна в аппарате, перенести на свой аппарат. Видимо, от волнения Климент Ефремович не вспомнил слова «смартфон». «Могу, товарищ маршал», стараясь как можно официальнее произнести, сказал Фарид Алимжанович, а сам подумал. Ну, вот, началось. По приезде Карапетяна на позицию, Ахмеров по блютузу получил снимки, сам сфотографировал показатели прибора для регистрации излучения и доложил маршалу, что все готово. Вот, это хорошо. Сейчас поедем к товарищу Сталину, обрадуем его, а Павлов с Карапетяном пусть готовит официальный документ по результатам обстрелов. Тем временем многострадальный танк своим ходом добрался до позиции и остановился около группы специалистов полигона. Маршал и подполковник тоже подошли посмотреть на бывшую мишень. Тот это танк, на котором ездил Ахмеров или не тот, но подполковнику стало жалко беднягу, попавшего в такой переплет. А может и правда, у техники тоже есть душа. Мысленно попрощавшись с боевой машиной, Ахмеров вслед за Ворошиловым пошел к автомобилю маршала. По дороге маршал не выдержал и начал высказываться о том, что с такими защищенными танками и с таким количеством никакой враг не страшен. Ахмеров спокойно подождал, пока чайник восторгов маршала перекипит, а потом тихо, насколько возможно в автомобиле того времени мчащегося по пригородам Москвы, выразил свое мнение, заключающееся в следующем. У СССР в 1941 году были неубиваемые танки. И их было больше, чем средних танков в вермахте на то время, это Т-34 и КВ. Но немцы прошли до Вязьмы и Тулы, практически не заметив их. Они их заметили после того, как советские войска научились воевать, заплатив за это большую цену. Единственная альтернатива платы кровью за учебу – придерживаться плана, изложенного в методичке, основанной на варианте «Симбиот», разработанном Генштабом, названного так по мотивам книги Федорова и анализу состояния дел ВРТКА. Только разменивая территорию на время и давая возможность развернутым и отмобилизованным войскам встретить немцев на подготовленных позициях, можно нанести немцам неприемлемые для них потери, сломать их наступательный порыв, загнать их в логистическое бутылочное горлышко, тем самым сорвать блицкриг и заставить немцев воевать на истощение. И можно даже разъяснить немцам, что нам нафиг не нужно для блага англосаксов брать Берлин и освобождать всяких поляков, словаков и прочих чехов. Они, как болгары, в любой момент продадут, предадут и переметнутся на сторону англосаксов. Потом еще будут говорить, что они нас не просили. И хотелось бы, чтобы большая война превратилась в очередной Халхин-Гол и завершилась как Халхин-Гол. Немцы ушли к себе, мы вернули себе территорию по линии Керзона и ведем политику вооруженного нейтралитета, в то время как Германия воюет с англами за свои интересы. А мы, оглядываясь на идущую войну, ведем срочную модернизацию страны, делаем бомбу, лучшее в мире оружие и улучшаем жизнь народа. Продаем необходимые ресурсы и тем и другим. Пусть они ослабляют друг друга хоть до последнего. Это, конечно, мечта. Но любой другой, а особенно наступательный вариант, это помощь англам за свой счет и бесплатно. Своей кровью платить за их интересы. Вся история с середины 20 века говорит, что немцы, англы, пиндосы и прочие французы ничем не лучше друг друга. Они все враги, и громя кого-то из них, помогаешь другим, а замочить всех, пока не получится. Волнуясь за суть дела, Ахмеров не заметил, как перешел с официального языка общения с начальством на доверительный разговор в стиле кухня позднего совка. Что удивительно, Ворошилов его прекрасно понял и, видимо, проникся, в том числе и проникновенностью разговора. «Как же так, громить не будем, они же нападут на нас!» Ахмеров, еще раз, стараясь быть еще убедительней, произнес все доводы в пользу своей позиции, чем заставил маршала призадуматься. Так, молча, и доехали до Кремля. Ворошилов из КПП в кремлевских воротах созвонился со Сталиным и спросил, может ли вождь принять их с предварительным докладом о результатах стрельб. «Вы с Ахмеровым обедали?» – неожиданно спросил Иосиф Виссарионович. «Нет, вот и хорошо. Встречаемся в институте, там и пообедаем. Глава 19. Еще один разговор с вождем. Ворошилов с Ахмеровым успели добраться до института, раздеться и вымыть руки после полигона. Ахмеров передал свой наладонник Джамилову с просьбой включить материалы, снятые Карапетяном, в одну папку, чтобы быть готовыми показать товарищу Сталину на большом экране. Они сели за стол и на вопрос, будут ли обедать, ответили, что будут, но после того, как придет товарищ Сталин. Официантки засуетились чуть больше обыкновенного, но опыт и мастерство позволили им быстро собраться и приготовиться. Сталин, ну что же, что Сталин, что мы Сталина не обслуживали, что ли? И Сталин не заставил себя долго ждать. Как всегда, поприветствовав и приказав всем не вставать, а продолжать трудиться дальше, он подошел к маршалу и подполковнику. «Показывайте свои достижения», — с улыбкой скомандовал он. Джамилов привлек внимание окружающих к большому экрану. На нем сначала группа специалистов полигона, приближающаяся к многострадальному Т-26. На большом экране были видны удивленные лица военных, которые четко знали, что броня машины не должна была выдержать удары бронебойных снарядов. На снимавшего их Горника Камаевича никто не обращал внимания. Затем Карапетян снимал броневые плиты, выставленные в ряд на специальных подставках. Все они имели пробоины различного диаметра, но обращала на себя внимание их чистота и правильная округлость, как будто они выполнены режущим инструментом. И, конечно, пространство за плитами. Оно было покрыто пеплом от всего, что там горящего находилось. Деревянные щиты, находившиеся в метре от плит, еще дымились на момент съемки. Потом Карапетян снял свой дозиметр. Было видно, что показания счетчика лишь немного превышают норму. Тем временем восхищение специалистов слегка схлынуло и появилась возможность снять издалека, что защита почти не повреждена. Следующий файл показывал более подробно повреждения защиты после завершающего выстрела по танку. И, конечно, последний сюжет был посвящен танку, прибывшему после обстрела своим ходом на позицию. Сталин внимательно смотрел на большой экран и по окончании произнес: «Вот о чем мне восторженно орал по телефону Павлов. Он кричал, что мы теперь можем делать с нашими врагами все, что хотим». Ахмеров почувствовал, что в нем что-то закипает. «Ярость благородная, что ли?» — сам себя спросил подполковник, и вдруг почувствовал, что совсем успокоился. «Да, бог с ними, что будет, то и будет. У Павлова, товарищ Сталин, зеленка давно, видимо, на лбу проступает», — сказал Ахмеров и стал ждать вопроса. Вопрос последовал незамедлительно, только со стороны Ворошилова. «Это как зеленка, для чего зеленка?» Сталин тоже вопросительно посмотрел. «Обоснуй». «Я извиняюсь, товарищи руководители, но у нас в конце 20-го века был анекдот такой. На вопрос, зачем расстреливаемым мазали лоб зеленкой, был такой ответ: чтобы пуля инфекцию в голову не занесла». Через секунду раздался громкий смех наркома обороны. Сталин тоже улыбался в усы. «Так, что будем делать с новыми изобретениями?» — отсмеявшись, спросил Ворошилов. «Будем делать», — утвердительно начал Сталин, — «а кто будет делать, и где будем делать, это мы решим. Главное, знаем как. Товарищ Сталин, я опять извиняюсь, проект «Симбиот», надеюсь, не будет отвергнут». Ахмеров решил добить этот вопрос до ясности. «Не беспокойтесь, товарищ подполковник, Генштаб над ним работает. А теперь, давайте поедим спокойно». Обед прошел, как пишут в газете, в теплой, дружественной обстановке. Только перед тем, как приступить к еде, Сталин попросил Джамилова распечатать текст Федорова «Симбиот», но зачем это нужно, не сказал. Причем в двух экземплярах. Так как книга была очень популярна среди ташкентских специалистов, Богдану Алексеевичу, который успел пообедать загодя, не составило труда распечатать текст. Богдан Алексеевич поинтересовался, нужно ли переплетать. Оказалось, не нужно. Пообедав, как всегда, просто и вкусно, Сталин сказал Ворошилову: «Пойдем, Клим, а то Павлов уже заждался нас, наверное». После ухода вождей Владимир Иванович подошел к Ахмерову и спросил: «Ты чего это так раздухарился, хочешь огорчить Татьяну Михайловну и внуков?» «Нет, не хочу, но так все надоело. Эти генералы армии с интеллектом и развитием урядников. Защищать родину не хотят, а хотят вперед на Венгрию, как вот такой командир из фильма «Щорс» подсказывал главному герою. Помню я этот фильм. Он, кстати, в этом году должен выйти на экраны страны. И говорил это командир Таращинского полка. Но и ты помни, мы с тобой сейчас для них, Павловых, Жуковых, Куликов, пыль на сапогах последнего урядника. Захочет и смахнет с сапога одним движением щетки. И Берия может не помочь. Ладно, Владимир Иванович, постараемся не огорчать наших близких. Вот, ты сейчас перечислил их подряд, а ведь я где-то именно в этом порядке слышал или читал эти фамилии. Причем, это было в 1939 году, наверное. Павлов был инспектором автобронетанковых войск при командовании 57 особого корпуса на Холхенголе. Жуков сейчас у нас кто? Комдив простой, в конце 1938 года получивший это звание. А Павлов уже комкор с 1937 года, герой Испании. Чует мое сердце, из приказа Яковлеву на атаку 11 легкотанковой бригады без подготовки и без пехоты. На позиции японцев под Баинцаганом тоже уши Павлова торчат. Яковлев, ведь мемуаров не оставил. Мертвые мемуаров не пишут. За этот приказ Штерн хотел под суд отдать Жукова, но кто-то убедил Сталина, что это был единственный верный ход. Так и хочется стукануть Иосифу Виссарионовичу. Вот видишь, теперь и ты раздухарился. Хорошо, хоть через 3 дня в Америку уезжаешь. А то бы мы с тобой таких дров наломали. Нет, ну ты вспомни, Жуков лично отдает приказ Яковлеву атаковать японцев на Баинцагане силами его 11 легкотанковой бригады и дает ему в поддержку стрелковый полк Федюнинского, причем Жуков не знает, где сейчас находится полк, Яковлев тем более, то есть атакуй без пехоты, без артиллерии, без разведки. А ведь можно было послать с Яковлевым хотя бы комендантскую роту, хозвзвод, автороту, роту снабжения, штабных поднять, хоть командиров, хоть писарей с посыльными и секретчиков всяких, батальон, худо-бедно, набрался бы, да и сами танки могли произвести артподготовку позиций японцев своими 45-мм пушками, у них в боекомплекте по 100 снарядов в каждом, половину можно было истратить на артподготовку, надо было торопиться, говорил Жуков, оправдываясь, если танки напоролись на противотанковые средства в засаде, значит, враг никуда не спешил. Все-таки, хочется стукануть Иосифу Виссарионовичу. Товарищ Сталин сам все это читает. Ты думаешь, он просто так взял симбиата? Глава 20. А не поехать ли тебе, Клим, в Ташкент? Выйдя из института, Сталин с Ворошиловым неспешным шагом пошли в сторону кабинета вождя. По Кремлю в то время руководство ходило без сопровождения охраны. Да и охраны в том виде, как нынешние ФСО и другие службы в то время не было. Если руководство страны куда-то шло или ехало, их сопровождали люди в форме. Никаких качков в шикарных пиджаках с наушниками в ушах и с рациями в петличках, тогда еще не было. А Кремль — это была их резиденция, в ней они ходили без всякой охраны. По пути старые товарищи негромко обсуждали сложившуюся ситуацию. «Так ты считаешь, что снаряды с новым сердечником смогут поражать немецкие машины в лоб с километра?» «Да, Коба, это было удивительно». Но даже 37-мм пукалка немецкая уверенно пробила 50-мм катаную броню, а уж наша 45-ка, без проблем, ты же сам видел кадры, а дополнительная защита из супербетона выдержала даже полковушку с 500 метров и 45-мм с километра. Да, придется усилить ходовую на Т-26, но это того стоит, и если мы успеем все это проделать до нападения, то пехота наша получит хорошую поддержку. Можно будет, не спеша, продолжать разработку танка близкого по своим ТТХ «Копт», основной боевой танк, конца 20-го века. Но, кроме того, Карапетян говорил, что если бетонную защиту сделать конформной, то есть повторяющей контуры основной брони, она может быть еще процентов на 30 легче. А технологически это возможно? Конечно, товарищ Сталин, это же бетон, какую опалубку сделаешь, такую форму получишь, и начинать это делать надо сейчас. Бетону для того, чтобы набрать максимальную прочность, нужно время. А как эти результаты воспринял Павлов? Он, товарищ Сталин, рвется в бой. Хоть сейчас заводи моторы, вперед к последнему морю. Как был командир кавалерийского дивизиона, так им и остался. Ну что же, будем учить. Так, беседуя о важных делах, решение которых не терпит промедления, вожди дошли до дверей приемной. Стоящий перед дверью боец кремлевского полка взял на караул, щелкнув каблуками и пристукнув металлической накладкой на прикладе карабина. Видимо, это был еще и сигнал находящимся в приемной, хозяин пришел, а в приемной кроме секретаря были еще Павлов и Карапетян. Все трое встали, увидев входящих Сталина и Ворошилова. «Заходите, товарищи, сейчас мы вас примем». Павлов и Карапетян подождали, пока руководство зашло в кабинет, разделась и расположилась на своих рабочих местах, и потом, еще раз спросив разрешения присутствовать, вошли в кабинет и сели после приглашения Сталина. «Здравствуйте, товарищи!» Еще раз сказал Сталин, «давайте, с чем вы пришли, показывайте». Карапетян передал Ворошилову папку с несколькими листочками текста, отчет о стрельбе на полигоне. К отчету были приложены официальные фотографии, сделанные в лаборатории полигона. Ворошилов, присутствовавший при стрельбах лично, не перелистывая отчета, передал его Сталину. Сталин, уже знавший все о результатах, тем не менее, раскрыл папку, перелистал, читая по диагонали каждую страницу, внимательно рассмотрел фотографии и спросил, а где выводы автобронетанкового управления РК? Товарищ Павлов, какое ваше собственное мнение? Ваши предложения? Я, товарищ Сталин, пришел посоветоваться, доложить, сперва устно, а потом, уже готовить предложение. А кто у нас специалист по бронетанковой технике, да еще и с боевым опытом Испании? Я или вы, товарищ Павлов, или, может, товарищ Ворошилов? Так он на танке даже и не ездил ни разу. Клим, ты танк водить умеешь? Нет. А вот твой друг, Ахмеров, умеет. И Павлов умеет. Мало того, что умеет, он еще и воевал на танке. А нам ничего про это не говорит. Приезжают из Узбекистана Ахмеров с Карапетяном и говорят, что по итогам испанской войны Павлов знает, что танки наши жестяные, что их на расстоянии 1 километр из крупнокалиберного пулемета можно поразить, и предлагают супербетонную защиту. Говорил нам Павлов про это, говорил, но не громко, не проявил партийную принципиальность. Вы, товарищ Павлов, не обращайте внимания, что я вас критикую при товарище Карапетяне. Это при подчиненных нельзя критиковать начальника, а ведь Карапетян не ваш подчиненный. Убытка вашему авторитету не будет. Просто есть мнение, что надо товарищу Павлову быть принципиальнее при обсуждении решений по вашей тематике. Товарищ Павлов, вдруг сменил тон Сталин, есть мнение, что вопросы взаимодействия родов войск, а конкретно танковых и стрелковых во время боевых действий недостаточно проработано руководителями и штабами. Вы ведь бывший кавалерист, а потом стал танкистом, и общевойсковой бой вы знаете не так хорошо, как танковый. Поэтому, наркомат обороны предложил направить вас на курсы повышения квалификации командного состава в вопросах общевойскового боя. Политбюро согласился с этим предложением. Через два дня вам следует прибыть на Чкаловский аэродром в Жуковском, в 6:00. Форма одежды гражданская, пиджак, брюки, сорочка и галстук. Можете взять с собой Александру Федоровну и Аду. Направляйтесь в Ташкент, там сейчас хорошо, тепло. Все, товарищи, спасибо за доклад, все свободны. После того, как Павлов и Карапетян ушли, Сталин встал, прошелся по кабинету и, обращаясь к Ворошилову, сказал, «Вот, так, Клим, мы на них надеялись, верили им, а оно вон как вышло», и видя, что Ворошилов пытается что-то возразить, продолжил, «Да знаю я, что ты хочешь сказать, что времени мало, что работы много, задачи неподъемные, но если не справимся или справимся с большими потерями, потом, как у ташкентских, все потеряем, надо справиться». Потом, немного подумав, продолжил, «А не поехать ли тебе, Клим, в Ташкент, посмотришь, как у них идут дела, поправишь здоровье, возьми с собой еще несколько генералов, я тут список подготовил, пусть они пройдут переподготовку с друзьями, побывавшими в гостях у НКВД. Проследи, чтобы те, кто стучал, не пострадали от того, на кого стучали. Павлов и другие пусть пройдут остаток курса. Да, и посмотри, что там с площадями под эвакуируемые предприятия. Может сейчас частично перевести туда предприятия из западных районов, западнее Смоленска. И Ахмерова возьми с собой, а то он дома давно не был. А тут еще, его собутыльник Левицкий в Америку уезжает. Здесь и Карапетян с Чкаловым справится. И вот еще, возьми этот экземпляр книжки про попаданца в теле Павлова, прочти внимательно. Наверное, надо будет заставить его выучить доклад из этой книги, с добавлениями и исправлениями нашего генштаба. Пусть он его произнесет на военном совете, где-нибудь в ноябре-декабре. Воспользуемся его авторитетом среди военных. А как поступать с Финляндией? Будем думать, может и не понадобится воевать. Тут у наших потомков есть соображения на этот счет. Глава 21. День рождения Владимира Ивановича. Пока Левицкий с Ахмеровым рассуждали, стучать на Павлова или не стучать, пришел комбриг Чкалов с Михаилом Михайловичем Громовым. В последнее время комбриги очень подружились. Забота общая сблизила людей, стала не до конкуренции. да и поняли пилоты, что рекорды, ради которых они героически преодолевали трудности, мало способствует выполнению основной задачи ВВС. Работа, которую они запланировали на сегодня, была ими успешно выполнена. Задания на следующий день требовали осмысления. Оба комбрига сели за свои рабочие компьютеры и приступили к обработке, кажется, бесконечного массива информации, накопленного Ахмеровым за 10 лет. Вдруг Чкалов, не вставая, повернулся к Левицкому и спросил: «Владимир Иванович, ты пионером был?» «Был когда-то», — ответил Левицкий, не ожидая подвоха от прославленного летчика. «Так мне Лаврентий Павлович сказал, что у нас работает сотрудник, который всегда празднует день рождения пионерской организации имени Ленина. Да, но я уже отпраздновал его почти полгода назад», — уже понял Левицкий, куда клонит Чкалов. «Ничего не знаю, завтра день рождения пионерии, а у Владимира Ивановича тоже день рождения 19 мая. Сколько вам исполнилось?» 68 лет и 5 месяцев, в тон Чкалову, шутя, начал отвечать Левицкий. Такой взрослый пионер, и хочет откосить от проставы друзьям. Нехорошо, нехорошо, подхватил, видимо, бывший в курсе Громов. Да, ладно, я согласен проставиться, но я не знаю, не здесь же пьянку устраивать. А мы с Лаврентием Павловичем и подарок приготовили, а он, не знаю. Есть предложение, товарищи командиры, пришел на помощь другу Ахмеров. Я в Москве тоже мало чего знаю, но обед в Метрополе мне очень понравился, и недорого. Тем более, у Владимира Ивановича есть кое-какие воспоминания, связанные с Метрополем, или Метрополью, не знаю как верно. Хорошо, давайте в Метрополе. Завтра, так завтра. Только назначьте время, когда мы все будем свободны, и транспорт нужен будет до ресторана и обратно. Это все мы с Лаврентием Павловичем берем на себя, сказал Чкалов, решаем так, в 16:00 всему составу НТПР быть в парадной форме, начищенными и побритыми и готовыми праздновать день рождения пионерии. Автобус будет 5 минут 5. Откуда они все это взяли? Тихонько косясь на Ахмерова прошептал Левицкий. Владимир Иванович, честное пионерское, это не я. И что, ты забыл, кем работает Лаврентий Павлович? Ему подсказки Ахмерова не нужны. Еще немного посовещавшись, все разошлись по своим рабочим местам. День 18 мая прошел как обычно. С утра, собравшись на завтрак, все сотрудники института считали нужным подойти к Владимиру Ивановичу и поздравить его с днем рождения. Карапетян, сидевший на завтраке за одним столом с Ахмеровым и Левицким, вспомнил, что в армии было принято в день рождения все сливочное масло, подаваемое на стол в виде небольших цилиндриков по 20 граммов весом на каждого, отдавать новорожденному. Даже жалко, что у нас на каждом столе по одной большой масленке на всех. Бери, не хочу, а то бы мы тебе свое масло отдали. Карапетян продолжал поддерживать за столом шутливое настроение. У тебя когда день рождения? В декабре? Я тебе коробку масла подарю. В тон горняку продолжал Владимир Иванович. А масло было действительно замечательным. Вологодское, еще то, до затопления пойменных лугов Волги, где и паслись знаменитые буренки. После войны, когда центральным районам страны понадобились энергоресурсы, в основном электричество, на Волге построили целый каскад ГЭС, и остались знаменитые пойменные луга под волнами волжских рукотворных морей. Надо будет попросить Сталина, может, можно будет что-то придумать. Теплоэлектростанции на газе больше строить. Газ-то теперь будет. И не надо будет сбывать его по дешевке в Европу. Мысли Ахмерова текли в направлении сохранения всего того, что было лучше в этом времени. Ровно в 16:00 все сотрудники НТПР, числом чуть больше 25, включая 5 дежурных официанток, которых специально пригласили майоры, были одеты, начищены, побриты, благоухали самыми лучшими одеколонами, мужчины и духами, девушки, и ждали появления начальства и автобусов. Имка комбрига Чкалова подъехала без 8:04 и остановилась у входа в институт. Вышел водитель комбрига и открыл заднюю дверь автомобиля. С заднего сиденья вышла, буквально вспорхнула, миниатюрная миловидная женщина лет 40 от роду, в темно-зеленом вечернем платье. На плечах, по случаю вечернего прохладного времени, была накинута легкая меховая накидка. В то же время с командирского места не без труда вылез Валерий Павлович, обогнул машину спереди, опираясь на палку, подошел к женщине, взял ее под руку и подвел к стоящему у входа личному составу института. «Вот, товарищи, это моя жена, Ольга Эразмовна Чкалова. Прошу любить и жаловать. Оленька, знакомься, «Пожалуйста, это сотрудники моего института». Но знакомство не успело состояться. Ко входу института, на место стоявшей только что МКИ, уехавшей чуть вперед, освобождая место для других машин, подъехал членовоз того времени, под карты с которого вышел сам Лаврентий Павлович Берия. «Здравствуйте, товарищи!» «Здравствуйте, Владимир Иванович! Рад приветствовать вас в ваш знаменательный день! Вот, по поручению товарища Сталина, пришел поздравить вас, пожелать вам крепкого здоровья и успехов в вашем, нашем общем трудном деле! Ну, что же, товарищи, автобусы подошли! Товарищ Чкалов и вы, Ольга Иразмовна, прошу вас в мой автомобиль, там вам будет удобнее, а юбилеру, вернее новорожденному и Фариду Алимжановичу с Михаилом Михайловичем дадим вашу машину». После короткого хаотичного движения, все расселись по местам. Сам Берия сел на командирское место на своем подкарде, уступив Чите Чкаловых задний диван. Владимира Ивановича посадили на командирское место в МК Чкалова, сзади сели Громов, Ахмеров и Карапетян. Поместились без особых затруднений. Остальная молодежь поехала в автобусе. Благо ехать было недалеко и пробок в центре столицы не предвиделось. Водитель Чкаловской МКИ поехал быстрее, видимо для того, чтобы Михаил Михайлович, потративший половину дня для решения всех организационных вопросов в метрополе, успел убедиться, что все в порядке. Встретивший у входа в малый зал метродотель, сильно удивился присутствию Ахмерова в форме подполковника. «О, товарищ подполковник, а Михаил Афанасьевич будет?» «Да, товарищ Громов, все готово. Проходите, пожалуйста. А форма вам к лицу, Фарид Алимжанович». Зав залом никогда не жаловался на память, а тех, кто приходил с Булгаковым, запоминались автоматически. «Меню будет такое же, как и при Михаиле Афанасьевиче, только с нами будут девочки, им бутылку шампанского, полусладкого и бутылочку цимлянского игристого». Зав залом кивал и соглашался, хотя было видно, что все уже готово и по высшему разряду. «Хочешь жить в согласии? Соглашайся». Громов пошел в зал, в сопровождении официанта, а зав залом остался при входе, ждать остальных. Ждать пришлось недолго. Подкатил подкарт Берии, а немного дальше остановился автобус с сотрудниками. Метродотель, сделавший вид, что не ожидал приезда таких дорогих гостей, встречал радушно и почти без подобострастия. Он поприветствовал наркома и сопровождавших его Чкаловых, сделал дежурный комплимент Ольге Иразмовне, сказав, что с прошлого раза она стала еще привлекательнее. Дождавшись, когда подойдут остальные сотрудники, метродотель пригласил всех в зал. Там официанты ненавязчиво, но твердо рассадили всех по заранее намеченным местам. Большинство никогда не было ни в отеле «Метрополии» в малом зале, где через 75 лет будет бар «Шаляпин». Восхищенные взгляды сотрудников, возгласы о красоте и богатстве убранства зала нравились метродотелю, но его взгляд говорил: «Это что, вы еще в большом зале не были?» В этом будущем баре «Шаляпин» тоже было на что посмотреть, но обстоятельства дела не позволяли много глазеть по сторонам, а дело было весьма важным. Виновника торжества посадили в середину длинного стола, собранного из нескольких прямоугольных столов. Рядом с Владимиром Ивановичем слева Берия, справа Чкаловы, сидели начальники. Следом за ними сидели рядком Ахмеров и Громов. С другой стороны за Чкаловыми сидел Горник Камаевич Карапетян. Крайними, ближе к аппаратуре, принесенной для озвучивания мероприятия, сидели Богдан Алексеевич и Евгений Александрович. На противоположной стороне стола сидели вперемешку мальчик-девочка майор и официантки. Так что начальство могло лицезреть, кроме прекрасно обставленного стола, на прекрасных молодых людей. И у молодых людей была возможность набираться опыта сидения за торжественным столом. Очень нужный опыт, между прочим. Как проходит мероприятие подобного уровня, уже было описано в главе про 9 мая. Закрытые двери и отсутствие посторонних позволили Джамилову и Новикову использовать аппаратуру 21 ГОВИКа. Были произнесены тосты в честь именинника и Сталина. Потом были здравицы в честь Берии и Чкаловых. Потом выпили за нашу советскую молодежь, поглядывая на девочек напротив. Все это действо сопровождалось музыкальным сопровождением, состоявшим из популярных советских песен 30-х годов и всего периода до конца 80-х. Все шло чинно и размеренно, и было похоже на смесь юбилейного вечера и гражданской панихиды с собранием партхозактива. Почти незаметно вокруг стола бесшумно двигалась обслуга. За всем этим время от времени наблюдал метрдотель. Примерно через полчаса метрдотель подошел к Ахмерову и попросил его выйти на два слова. Подойдя за дверь, Ахмеров увидел рядом с метром невысокого худого человека лет 30 или немного больше, в круглых очочках. На нем был концертный костюм, видимо, это был кто-то из музыкантов оркестра, который как раз собирался в это время в большом зале. Ахмерову, почему-то, сразу вспомнилось слово «гурвенник». Потом он вспомнил, что так звали персонажа детского журнала «Веселые картинки». Вот, товарищ подполковник, это Борис Иванович Фомин. Он музыкальный руководитель и композитор нашего оркестра. Борис Иванович хочет с вами переговорить. А почему со мной? Потому что не к товарищу Берии же мне подходить или к Чкалову с Громовым. А больше, кроме вас, я никого не знаю. Хорошо, Борис Иванович, я вас слушаю. Товарищ подполковник, я музыкант, вам уже сказали. И вот, проходя мимо двери в малый зал, я услыхал свои песни, но в странном исполнении. Извините, а какие ваши песни звучали там? «Дорогой длинною», например, или «Только раз бывают в жизни встречи». Так это вы сочинили? Очень рад знакомству, Борис Иванович, глядя, как метрдотель кивком подтверждает, да, он, протянул руку для пожатия Ахмеров. Ахмеров я, Фарид Алимжанович. А я думал, это народные произведения. Очень рад. Простите, Фарид Алимжанович, а мог бы я узнать, кто и на чем исполнял эти романсы? Вот что, Борис Иванович, вы тут постойте, а я с начальством переговорю минуты три и потом, я думаю, сможем ответить на все ваши вопросы. Ахмеров вернулся в зал, сел за свое место и обратился к Берии почти шепотом. Товарищ народный комиссар, я, кажется, нашел того, кто будет заниматься культурно-музыкальным направлением нашей деятельности. Он сам, только что, подошел к нам. Это Борис Иванович Фомин, известный советский композитор. Знаю такого. Моя жена очень любит его творчество, особенно как бы цыганские романсы. Но будет ли он работать с нами? Он же в прошлом году гостил у нас. Месищев тоже гостил. Работает же. Кстати, где он? А у Месищева 3 дня отпуска, которые ему товарищ Сталин разрешил, а он их не отгулял, вот догуливает. Завтра будет на работе. Товарищ нарком, так я приглашу Бориса Ивановича. Когда Борису Ивановичу Ахмеров, договорившийся с Берией, сказал, что он приглашается в зал, где сидит грозный нарком и другие знаменитые люди страны, Борис Иванович слегка оробел. Конечно, посадили его при Ежове, и уже выпустили, разобрались, наверное, но осадочек остался, как с теми ложками. И все же профессиональное любопытство взяло верх, и он вошел в зал.